Глава 21. Алекса почувствовала холодные пальцы на своей горячей коже. Неизвестный снял все браслеты и теперь нечаянно скользнул пальцами по телу, натягивая на нее одеяло. Алекса даже сумела с огромным трудом разомкнуть тяжеленные веки, чтобы разглядеть ауру женщины, которая складывала браслеты в платок. И ее словно утянуло во тьму, наверное, к двери. А девушка, засыпая, погружаясь в черные глубины сна, без эмоций заметила, как хорошо, что она не знала про браслет на щиколотке. Спустя самое глубокое время сна девушка легко открыла глаза. «Я проснулась?» – спросила она себя, с трудом соображая в дремоте, владеющую ею, что это было – явь или сон. Но вставать было лень, и глаза снова закрылись. Утром, когда вместо звонка будильника щеки коснулся горячий луч солнца, напомнившего о корее в последних обрывках сна, девушка села на кровати и попыталась вспомнить сон. Что-то в нем было связано с замком Тиарнаков. Но что? Так и не вспомнив, пожала плечами и принялась собираться. Кошки, по привычке прыгнувшие через открытое окно в комнату, сегодня первым делом направились к тарелочкам у шкафа, куда Алекса с вечера насыпала корм. Она посмотрела на кошек, которые никак не желали присоединяться к общей жизни в доме, предпочитая ее комнату, где им не надоедали своими приставаниями младшие. Посмотрела и вздохнула с завистью. Им везет. Жизнь спокойная, никаких теперь треволнений. Сумку, кроме тетради для лекций, сложила пару новых браслетов для Ферди. Только собравшись, Алекса усмехнулась. А хорошо все-таки, что теперь не на ней морока с младшими по утрам. И скептически хмыкнула. Значит ли это, что мама гораздо более организованная? Если выпроводить всех из дома по делам, у нее получается лучше. А потом, вспомнив кое-что, подошла к зеркалу, присмотрелась к обычно распущенным волосам и, поколебавшись, прихватила сбоку прядь заколкой. «Потому что будет корей», призналась она сама себе, приглядываясь, как поблескивает мелкими стразами украшения в волосах. «А мне хочется нравиться ему». Спустившись в гостиную, Алекса огляделась. Так, за нею заедет Корей. Поэтому у младших есть время поспать. Значит, можно спокойно идти на кухню. Доброе утро, мама. Доброго, Алекса. Твой кофе готов. Как у тебя день сегодня? Боюсь, очень суматошный. Пока конкретно сеанс у Ферди, а что будет в корпусе, не знаю, потому что вчера подошла все-таки к куратору. И теперь мне будут ставить личное расписание занятий. А готово оно или нет, неизвестно. Спасибо за кофе, мам. На здоровье. Бутерброд не забывай. И вот тебе творожок еще. Не слишком сытно? С сомнением спросила Алекса. Я как-то привыкла больше кашу. Кашу будут есть остальные, заявила мама. Насколько я помню курс универсальной детской магической школы, теперь тебя придется подкармливать энергетическими продуктами, ведь ты будешь тратить довольно много сил. И если сегодня с тобой начнут заниматься, в первую очередь запиши те продукты, которые будут магически помогать тебе с твоим даром. Ты и так у нас худенькая, еще не хватало, чтобы к концу дня падал с ног от истощения. Мама стояла рядом, так что Алекса дотянулась до нее и обняла за талию. «Мамочка!» – тихонько протянула девушка. «Уж то-что, а истощение мне не грозит, пока ты рядом. Не хочет ли моя дочь сказать, что я плохо воспитала и вырастила ее?» – грозно спросила мама. «Не хочет ли мне дочь сказать, что без меня она умрет с голоду?» И обе засмеялись. Кажется, одновременно вспомнили, как на прошлый свой день рождения Алекса заперлась на кухне, рычала, ворчала, гремела посудой, наполняла весь дом замечательными ароматами печеного и вареного, но так никого и не пустила к себе, пока не накрыла праздничный стол всевозможными вкусностями. И точно, вспомнили именно день рождения. Мама задумчиво спросила. «И почему ты тогда никого не пустила на кухню?» «Мам, я привыкла быть сосредоточенной на одном. Если делаю что-то одно, у меня все в руках летает. А когда отвлекают? Не люблю, когда отвлекают». «Что ж, этого никто не любит. Ты как, успеваешь? Корей тебя сегодня заберет?» «Обещал». «Все, мам, спасибо, побежала. Папе привет». Алекса поцеловала маму и в самом деле бегом помчалась к выходу. Сегодня, помня, что день ожидается полным неизвестности и, возможно, беготни, она надела джинсы и легкий джемпер, а сверху курточку. С обувью еще посомневалась, но все же влезла в полуботинки на небольшом каблуке. Крепкие и разношенные, но внешне смотрится неплохо. Сомнения, стоит ли менять привычную юбку на что-то другое, разрешили давние замечания Эмбер и воспоминания о всегда прекрасно одетой Регине. Хотя вчера ей пришлось снова одеться мальчишкой, улыбнулся Алекса, а потом обрадовалась. Корей уже ждал ее у калитки. «Доброе утро!» «Доброе», — сказал Корей и, явно приглядевшись к ее волосам, усмехнулся. «А мне сначала показалось, в твоих волосах росинки блестят». «Блестят, блестят», — шутливо подтвердила Алекса и подняла лицо к ветвям деревьев. «Корей, как ты думаешь, Регина счастлива? Высокое голубое небо без единого облачка и ослепительно сияющее солнце, под которым было ощутимо тепло, кажется, все подтверждало догадку девушки. Корей тоже запрокинул голову к небу и сдержанно улыбнулся. Будем надеяться». Он не сказал больше ничего, но его нежелание сглазить Алекс поняла. Открыв дверцу, Корей пригласил сесть в машину. В дороге он молчал, а Алекса сидела, затаившись, как мышка. Ферди в прошлом обладал прекрасной внешностью, а Корей с первых минут знакомства ей казался мрачной противоположностью старшего брата. Ферди всегда приходилось быть на виду. Корей же чаще прятался в тени. Но сейчас, когда он поднял голову взглянуть на небо, она вынуждена была признать, он привлекателен, обладая своеобразной красотой, не бросающейся в глаза, а идущей изнутри мужчины, который привык во всем полагаться лишь на себя. Машина, замедляя ход, подкатила к замку Тиарнаков. Алекса подняла брови. Кажется, сегодня прием, иначе почему бы на крыльце оказалось столько народу? Правда, судя по полувоенной форме, это все охранники. Или что-то случилось в самом замке? Испугаться за Ферди она не успела, лишь по одной причине. Ее ищущий в попытках догадаться, что происходит, взгляд наткнулся на человека в униформе, привычный ее глазу. Дворецкий. Он был, как всегда, внешне спокоен и полон достоинства. Опустив взгляд на его еле заметное движение, Алекса встревоженно нахмурилась. Руки сильно вздрагивали, хотя он и пытался прижимать ладони к бедрам. Корей вышел из машины и вывел Алексу. Оба подошли к крыльцу. Не успели подняться, как дворецкий, взявшись за ручку довольно солидного чемодана, шагнул навстречу Корею. «Госпожа Тиарнак просила передать вам ваши вещи, господин Тиарнак». И Корей, и Алекса застыли на месте. Охрана позади дворецкого недвусмысленно придвинулась ближе к ним. Девушка испуганно взглянула на Корея. Тот стоял, бесстрастно глядя на чемодан. Затем, нисколько не изменившись в лице, посмотрел на старого слугу. «Отец знает?» «Да, господин Тиарнак». «Хорошо, поставь». Дворецкий с облегчением опустил чемодан перед парнем. Корей взял его и обернулся к Алексе. «Я подожду в машине». Запоздал, испугавшись, что он потеряет самоконтроль, девушка сообразила, что огненного самовыброса не случится. Слишком часто думал Корей о том, что может быть изгнан из дома. Проводив его обеспокоенным взглядом и проследив, как он ставит чемодан в багажник, девушка уже робко оглянулась на дворецкого. «А если в дом не пустят и ее?» Старик отодвинулся и слегка склонил голову. Алекса, напряженная до предела, вошла в открытую дверь и оказалась в гостиной. Через весь зал гостиной к ней прямиком направлялась мадам Тиарнак. «Доброе утро, Алекса!» – приветливо сказала женщина, приблизившись. «Я хотела увидеться с тобой, чтобы с глазу на глаз передать, что в твоих услугах мы больше не нуждаемся. Надеюсь, это тебя не заденет, и ты не будешь протестовать, что больше не получишь денег». «Но Ферди», – изумленно начала Алекса. «Мы пришли к выводу», – улыбаясь, сказал, не меняя тона, мадам Тиарнак, «что не можем доверять человеку с плохо изученным даром. Пока у тебя нет лицензии с правом на работу в данной области, ты являешься, прости за грубость, шарлатанкой». «Но вы же сами», – тихо сказала девушка и оборвала себя на полуслове. «И на всякий случай, милая Алекса, хочу предупредить. Если ты только попробуешь настаивать на своем незаконном праве лечить нашего дорогого Ферди, то будешь настаивать на этом праве в суде. Доказательством твоего шарлатанства являются браслеты, которые мы сняли с бедного Ферди». Алекса скосилась за ее плечо. В том самом месте, откуда шла к ней мадам, на диванчике сидела та самая тетка, которую боялся Ферди, как сказал Корей. Внезапно Алексу замутило от странного чувства дежавю. Через несколько секунд она в подробностях вспомнила сон. «Надеюсь, милая Алекса, возражений с твоей стороны не последует», уже ледяным тоном сказала мадам Тиарнак. «И мы можем не опасаться твоей настойчивости в незаконной попытке заработать денег». «Простите мое любопытство, мадам Тиарнак», тихо сказала девушка. Видимо, ее тихий голос стал причиной, что на этот раз ее не перебили. «А как вы объясните Ферди, почему я не пришла к нему в обычное время? Ведь он сидит и ждет». «Милочка, твое упрямство потрясает», — холодно сказала мадам Тиарнак. «Я понимаю желание получать крупные суммы, которые мы переводим тебе каждый день за исцеление, но ведь у тебя и в самом деле нет документов, официально подтверждающих, что ты имеешь право на целительство в данной области. Что же до нашего дорогого Ферди? То милый мальчик выпил свой утренний чай и теперь отдыхает, наслаждаясь сном. Он не ждет тебя». Отворачиваясь от женщины, Алекса констатировала. «Значит, он ничего не знает». А про себя ужаснулась. «Это дала ему снотворное?» А у самой двери, которую уже потянулся открыть дворецкий, она все-таки не выдержала. «Но почему? Почему вы это сделали?» «Только я знаю, что нужно моему Ферди», — высокомерно сказал мадам Тиарнак. «И если ему понадобится добрать световое время, как вы выражаетесь, возможно, мы снова попросим тебя появиться в нашем доме. А пока...» «Учти, милая Алекса, если ты только попробуешь устраивать скандалы и говорить о нашей семье нелицеприятные вещи, мы не только закроем для тебя двери нашего дома, но и ославим на весь город, как шарлатанку, которая может осложнить жизнь тем, кто ей доверится». «Оскорблять себя я вам не позволю», — невольно начиная говорить с теми же холодными интонациями, отрезала Алекса. «Я больше никогда не переступлю порог вашего дома, в котором так обошлись со мной. Прощайте, мадам Тиарнак». В глазах женщины что-то мелькнуло, какое-то неясное чувство. Но на лице не дрогнул ни один мускул, и девушка быстро вышла. Машина каре стояла уже за воротами поместья. При виде быстро идущей Алексы парень пошел ей навстречу, заглянул в лицо и не стал ничего спрашивать, пока оба не сели в машину. Здесь, не дожидаясь вопросов, Алекса коротко пересказала сцену в гостиной. Каре тяжело выдохнул, но когда он хотел что-то спросить, девушка сказала: «Подожди. У меня тут нестыковка. Пытаюсь понять. Времени до корпуса достаточно, так что... Прости, Карей». И она задумалась, хмуря брови и вспоминая, а потом начала рассуждать вслух. «Вчера в комнате Ферди мне было очень тревожно. Так тревожно, что я решилась не блокировать себя от него на время сна. И ночью мне приснилось, что с меня снимают браслеты. Браслеты и в самом деле оказались у твоей матери. Она пригрозила, что если я буду настаивать, она использует браслеты в качестве доказательства, что я занималась целительством без официального разрешения». «Так, подожди». «Ферди спит очень чутко», – осторожно заметил Карей. «Я не понимаю, каким образом с него сняли браслеты». «Сегодня он спал глубоким сном. Я не могла, точнее, с трудом открыл глаза», – вспоминая свои ощущения, сказала Алекса. «Такое впечатление...» Она виновато покосилась на парня. «Прости, Карей, но такое впечатление, что его усыпили». «Чтобы усыпить его...» Озадаченно начал было Карей, вдруг замолчал. Алекс поняла, что он, кажется, что-то вспомнил или сообразил. Посидев немного, парень вынул мобильный и приложил трубку к уху, рассредоточенно глядя перед собой. С той стороны не отвечали, и Карей нетерпеливо сквозь зубы пробормотал: «Ну же, Регина!» Но секунды шли, и Каре убрал телефон. Посидел с отсутствующим видом и сказал: «Мать всегда балует Ферди. Какой-нибудь из его любимых лакомств обязательно бывает каждый обед или ужин. Вчера было шоколадное желе. И его ели только Ферди и Регина, потому что желе было мало и потому что Регина сидела у Ферди на коленях. Регина на звонок не отвечает. Кажется, она все еще спит под действием снотворного. Алекс, повтори, пожалуйста, что тебе мать сказала о световом времени». Когда его просьба дошла до сознания испуганной происходящим девушки, Алекса даже охнула. Постаравшись воспроизвести полностью фразу мадам Тиарнак, она поежилась и сказала напрямую: «Такое впечатление, что она слышала нас во время ужина». «То есть первое снотворное добавили в одно из лакомств Ферди во время его обеда, когда меня дома не было», – заключил Карей. «Скорее всего, она поставила в ее комнате прослушку. Отсюда ее слова про световое время, как вы выражаетесь». «Теперь, когда мы разобрались со всем этим», – растерянно сказала Алекса, – «Карей, как же ты будешь дальше? Если это устройство до сих пор в комнате, ты не сможешь появляться дома. А как Ферди? Ой, прости, все так запутано, все так связано». У девушки появилось впечатление, что она снова уперлась в тупик. И этот пока мысленный тупик ее страшил до ужаса. Карей молчал. И в его молчании была такая безнадега, что именно это заставило девушку собраться с силами. Теперь она достала мобильный. «Мама, мы с Кареем сейчас приедем. У нас ведь есть свободная комната из гостевых». Каре останется у нас на некоторое время. Да, причина серьезная. Спасибо, мама, он ненадолго у нас». Парень, не глядя, положил ладонь на пальцы Алексы и чуть сжал их. «Если это спасибо, то зря», — сухо сказала девушка, «потому что это маленькое удобство ничего не решает. Ты окончишь университет, получишь специальность и будешь свободным человеком. А Ферди? Я решила одну маленькую проблему с твоим временным местом жительства. Решай проблему с Ферди». «Что в сущности произошло?» — будто сам себя спросил Карей. «Всего лишь усложнилась задача вытащить Ферди из дома. Я не собираюсь бросать брата». «Вопрос в следующем», – деловито сказала Алекса. «Я теперь без свободных денег, хотя мне сразу будут платить примерно как стажеру. Едва я начну заниматься целительством среди огневиков. Насколько я знаю, врачевателям с едва проявленным необычным даром платят сразу. А вот ты...» «А что я?» – усмехнулся Карей. «Когда мы выступаем на соревнованиях уже городского уровня, нам платят за участие неплохие деньги. Да и учусь я отлично. Финансовая сторона в новой жизни меня не волнует. Меня больше волнует момент, когда Ферди проснется, придет в себя и поймет, что произошло. Его надо вытаскивать сегодня». Они переглянулись. «Непредсказуемый Карей», – прошептала Алекса. «Придумай что-нибудь такое, в чем я могла бы помочь тебе». «Чего больше-то помогать?» – вздохнул Карей и привлек ее к себе. «Ты и так сделал мне, по сути, драгоценный подарок с домом. Знаешь, поступим так. Сейчас мы поедем к тебе, и я оставлю вещи. Потом едем в корпус и занимаемся, как обычно. Документы мать из университета не заберет. Это может запятнать репутацию Тиарнаков. Если бы я сам забрал, это другое дело. Можно было бы свалить на мой тяжелый характер и на мои недостатки. Но родители останутся в стороне». Они еще немного посидели, размышляя о том, что произошло, а потом Алекса задумчиво сказала. «Судя по моему сну, один браслет у Ферди остался, ножной». «И что из того?» «Пока не знаю». «Ладно, поехали». Они успели вовремя. Младшие еще не проснулись, и мама провела парня в комнату на втором этаже, предназначенную для гостей. Несколько смущенно, поглядывая на госпожу Колум, Карей сказал. «Вы простите, что я вот так, это ненадолго». «Ничего», – откликнулась та. «Если моя дочь верит, что ты быстро справишься с проблемами, то и я буду верить, что не самое лучшее время для тебя пролетит быстро». Она даже успела приготовить для них обоих по чашечке кофе до прихода сестер и брата на кухню. Так что студенты выпили кофе, дождались, когда вся ватага будет готова, и захватили всех с собой. Всех, кроме Эмбер с Венди, за которыми теперь каждое утро заезжал Мэтти. Веселая болтовня. Дети еще не знали, что Карей будет квартирантом в их доме. Немного привела в себя и Алексу, и парня, в чем он и признался после того, как высадил всех у школы. «Ферди еще спит?» – с тревогой спросил он, подъезжая к корпусу. Мотор перестал гудеть, и Алекса закрыла глаза, настраиваясь на Ферди. «Спит? Карей, пожалуйста, придумай, чтобы прямо сегодня. Я как-то не представляю. Точнее, слишком сильно представляю, что будет с ним, когда он проснется. Ну, пожалуйста, Карей». «Придумаю», – тихо сказал парень. «Кое-что уже начинаю соображать. Осталось лишь детали продумать. Но мне нужна помощь твоей и Регины. И найти бы где-нибудь машину, чтобы можно было мою не засвечивать. Над этим я еще подумаю. Алекс, если ты будешь время от времени проверять Ферди, перезвони мне, как только почувствуешь, что он проснулся. У него остался мобильный, который я ему сунул однажды. Он сам ни за что звонить не будет. Но это телефон с единственным номером моим. И он знает это. Если я позвоню, он возьмет трубку, и я смогу успокоить его». «Ты уверен?» – с надеждой спросила Алекса. «Уверен». Карей склонился к ней и легонько поцеловал в щеку. Они вместе вошли в корпус и разошлись по своим аудиториям. Правда, на практикуме по защите от враждебной магии девушка оставалась недолго. На занятие заглянул декан огневиков и попросил студентку Колумб выйти, так как ее забирают в целительский кабинет корпуса. Алекса быстро собрала тетради и ручки, выходя, оглянулась. Лидия, открыв рот от важности момента, быстро подняла руки со скрещенными на счастье пальцами. Остальные одногруппницы, уже знавшие, в чем дело, посылали воздушные поцелуи или потрясали в воздухе кулачками. Еще одна универсальная ведьма, до сих пор имевшая обычные магические силы, нашла свою особую дорогу в магии. «Знай наших!» Спускаясь вместе с деканом огневиков по лестнице, Алекса осторожно спросила. «У меня будет отдельное расписание или я буду ходить на ваш факультет с остальными студентами?» «Будет отдельное расписание», – – отозвался декан, высокий, стремительный, светловолосый человек лет 40. «Но это потом, пока вы будете в основном заниматься практикой. Сейчас вы попадете в руки магов-исследователей вместе со своим испытательным объектом». Он усмехнулся. «Я имею в виду студента Реда Ахонана. Он уже сидит в кабинете целителей. Потом вы поедете в больницу для магов. Там вам предоставят персональное отделение с огневиками, которые давно ушли из активной жизни из-за потери самоконтроля. Это будут первые испытуемые. Под контролем опытных исследователей вы будете проводить свои целительские эксперименты. Об остальном вам скажут уже на месте». Когда Алекса, немного взволнованная, вошла в кабинет корпусных целителей, там в самом деле сидел Ред. Он выглядел очень напряженным, но немедленно успокоился при виде девушки, похлопал по стулу рядом. А когда Алекса присела, он подбадривающе кивнул и негромко сказал: «Привет. Меня пообещали долго не держать. Сказали, что только посмотрят, как происходит магическое преобразование. Выглядишь немного обеспокоенной. Боишься?» «Нет, просто с утра пришлось поволноваться», – тихо ответила Алекса. «Все будет ништяк», – серьезно сказал Ред, и теперь кивнула она. Реда и в самом деле держали недолго. Двое магов-исследователей магического преобразования, оба в белых халатах и настроенные весьма скептически, попросили показать, как Алекса воздействует на самоконтроль огневика. Девушка сразу ответила, что силы воздействия она сама не знает, и рассказала, как происходило преображение Реда. А Ред рассказал о своих ощущениях и впечатлениях при этом. Затем они встали рядом, и по просьбе исследователей Алекса прикоснулась пальцами к ладони Реда. Затем Ред показал браслет Алексы. Специалисты с отстраненными лицами абсолютно равнодушных людей пронаблюдали воздействие и тактильного контакта, и работу магических энергий вокруг браслета. И лишь раз, когда они переглянулись, Алекса поняла, что они взбудоражены. Реда отпустили. А Алексу один из магов-исследователей, представившийся Клеменсом, чуть не за руку поволок из корпуса. «Там моя машина», – приговаривал, как маленькой он, чуть не пел. «Сейчас как засядем, да как подъедем к больничке». Теперь он уже не скрывал, как возбужден новыми перспективами в целительстве, которые появились благодаря Алексе. «А что будет там?» – спросила девушка. «Тоже исследовать будут?» «У тебя будет отделение небольшое, на две палаты». Уже нашли троих добровольцев, готовых предложить свои болячки твоим чудесным ручкам и браслетам. Кстати, вот микрофон. Наговори сюда свое заклинание, которое ты накладываешь на плетение браслетов. Чтобы не терять времени даром, она знала, что больница для магов находится на другом конце города, ближе к тамошнему пригороду. Алекса вынула проволоку и, вслух проговаривая заклинание, принялась за плетение браслетов. До больницы она успела сплести один и второй начать. Спрятав свои обереги в сумку, она помчалась за Клеменсом, который, кажется, ходить не умел, только бегать. Отделение для практических испытаний ее дара оказалось на третьем этаже. Здесь их встретил директор больницы, известный маг-целитель. «Клеменс предупредил вас, что теперь он ваш личный куратор?» – спросил директор Алексу. «Ах, не успел. Ну-ну, с ним бывает такое, привыкайте. Пойдемте к тем больным, которые согласились поучаствовать в эксперименте». Когда они подошли к порогу в небольшой тупик, директор кивнул на две двери и сказал: «Дверь справа – ваши нынешние пациенты. Дверь слева – палата будет заполняться завтра, если уже сегодня будут результаты. Вам дается полчаса на знакомство, после чего Клеменс проводит вас ко мне для оформления бумаг и зачисления в штат. Удачи!» «Спасибо», – пробормотала Алекса, увлекаемая нетерпеливым Клеменсом в тупик. При взгляде на вторую дверь, пустую палату, ей захотелось немедленно позвонить Корею.